Разве она не видит, как он страдает от этой жестокой и безысходной игры? В полной растерянности Жан-Марк слушал восклицания Даниэля и Франсуазы. Блины были потрясающие. А курица с грибами еще лучше. К счастью, никто не заметил взгляда Кароль, даже Мадлен. Плотно усевшись в кресле, она с веселым оживлением наблюдала за племянниками, как всегда после долгой разлуки. «А не закатить ли нам сегодня на обед наше любимое фондю?» «По-моему, на ночь это блюдо слишком тяжело», — возразила Кароль. «Наоборот. Фондю всегда едят за обедом, правда, Маду?» «Уж меня-то упрашивать не придется». Мадлен оттопырила нижнюю губу, с прилепившейся к ней сигаретой, и щурилась от дыма. «А что слышно у Филиппа?» — спросила она, протягивая руки к огню. «Все в порядке», — ответила Кароль. «Как раз сегодня утром я получила от него письмо». «И ничего нам не сказала», — воскликнула Франсуаза. «Просто забыла». «Прочитаешь?» — по-детски простодушно спросил Даниэль. «Как тебе не стыдно?» — проговорила Мадлен с упреком. «Там нет секретов. Куда я его засунула?» «Ах да, на столике. Дай-ка мне его, Франсуаза». Сидя на ручке кресла, Жан-Марк с болью и недоумением наблюдал, как Кароль разворачивала письмо. Тоном примерной супруги она начала читать. Вопреки обычным представлениям, американцы на редкость медлительны. Нелепейшие совещания тянутся часами. Сегодня отвергается то, о чем договорились вчера. А на завтра пункт за пунктом разбирается все сначала. Иногда мне кажется, что этому вообще конца не будет. Замешательство Жан-Марка росло. Он опустил голову, чтобы не выдать своих чувств. По всей вероятности, просто путается с какой-нибудь американкой. Ну и свинство. За что мне его уважать? Кароль перевернула страницу. Ко всему, в Нью-Йорке стоит отвратительная погода. Сплошные дожди и туманы. Передай Жан-Марку, что я помню про жилет из кашемира, который он просил купить. Они здесь еще лучше, чем в Лондоне, и я уже присмотрел один, очень оригинальный. Кароль сделала паузу. «Видишь, Жан-Марк, он не забыл». Она улыбнулась с невинным бесстыдством. Нервы Жан-Марка были так напряжены, что он почти не слышал Кароль. «Так или иначе», — заключила она, складывая листок, «он не сообщает, когда вернется». Мадлен бросила окурок в камин. «Уже половина пятого», — сказал Даниэль. «Что мы будем делать?» «Что можно делать в такой ливень?» — отозвалась Франсуаза. «Жаль, что у нас нет телевизора. Надо будет попросить отца, пусть купит еще один для дачи». «Зато есть проигрыватель», — сказала Мадлен. «Неужели вам его мало?» «Мало», — ответил Даниэль. «Проигрыватель годится для танцев и заниматься под музыку хорошо, но ничего нового с ним не узнаешь. От музыки только размякаешь». «Ах, боже мой, как это прекрасно!» «А с телевизором наоборот. Сам участвуешь во всем, что происходит на свете. И, одурев от сидения перед экраном, постепенно выживаешь из ума», — подхватила Мадлен. «Последнее время программы как будто улучшились», — сказала Кароль. «Я лично не возражала бы против телевизора. А что ты скажешь, Жан-Марк?» Застигнутый врасплох, Жан-Марк смутился. Кароль смотрела на него, вопросительно изогнув брови, чуть приподняв верхнюю губу над влажно блестевшими зубами. «Разве может он с ней не согласиться?» «Да, пожалуй», — пробормотал он. Мадлен бросила на него удивленный взгляд. Он так часто высмеивал любителей телевидения. Едва приехав, Мадлен заметила его озабоченный, мрачно-романтический вид. То ли у него неприятности в университете, то ли он влюбился, а может быть, просто напускает на себя. За что она не раз его ругала? Дождется ли она, когда и этот придет к ней со своими секретами? «Дождь уже почти перестал», — сказал Даниэль, и в глазах его запрыгали плутовские огоньки. «Мы могли бы проехаться в лес с нашей Маду. От безделья я помру». И вовсе не остроумно, — бросила Франсуаза. «Даниэль переживает сейчас очень тяжелую для окружающих каламбурную болезнь», — объяснила Кароль. «А вы попробуйте сами что-нибудь придумать», — возразил Даниэль. «Просто вы лопаетесь от зависти, потому что у вас ничего не получается».